Письмо 15. Александра Николаевна Гончарова. 31 мая 1835 год. Санкт-Петербург. Ты пишешь, дражайший Дмитрий, что тебе невозможно приехать на крестины раньше 15-го. Таша просит передать, что до этого срока она тебя подождет, но не дольше. Так что не опаздывай. Если что-нибудь тебя задержит, напиши. Она надеется, что ты сдержишь слово. Завтра первое число, а ты ничего не сообщаешь касательно денег. И все же мы посылаем сегодня к Носову, чтобы узнать, не получил ли он какого любезного распоряжения от тебя. Пожалуйста, дорогой братец, если ты этого еще не сделал, напиши ему по этому поводу. Нам очень нужны деньги. Грустно вас теребить, но что ж делать? И сами не рады. Таша чувствует себя, слава богу, довольно хорошо, но все же она пока довольно слаба. Она еще не покидает своей комнаты, хотя, однако, уже прошло 17 дней. Что поделывает Ваня? Он не подает признаков жизни. Сережа тоже не пишет ни словечка. Что с ним сделаешь? Представь себе, какое случилось несчастье. Бедняжка Поленька умерла вчера. Примечание. Поленька — служанка Гончаровых. Она схватила горячку, отвезли ее в больницу, и через 7 недель, что она там пробыла, она скончалась вчера утром. Я никак не могу прийти в себя после этой смерти. Такую хандру наводит, что мочи нет. Впрочем, ее судьбе можно даже позавидовать. Жестоко умереть такой молодой, но зато скольких страданий и горя избегнешь. Что сказать тебе еще повеселее? Вчера мы имели очень приятный визит Анастасии Серкур. Мы встретились как добрые друзья. Она здесь уже неделю. И сначала прислала очень любезную записочку Кате, спрашивая, в котором часу она может нас застать дома. Мы хотели ее предупредить и спросить, не может ли она нас принять у себя, но слуга не застал ее дома, и она приехала вчера после обеда и пригласила нас к себе на сегодня. Мы обязательно поедем. Она совсем не похожа на своего брата. Все такая же, я нахожу, что она похорошела. Но она совершенно усвоила французскую манеру держать себя, очень живая и, однако, очень мила. Они уезжают в четверг в Москву, оттуда в Троицкое на лето, и затем возвращаются за границу. Прощай, дорогой брат, не забудь Бога ради нашей просьбы о деньгах. Целую тебя, а также Ванечку, но я на него очень сердита. Выдерите ему уши, да хорошенько. Что за лентяй? Ничего не пишет. Письмо 16. Александра Николаевна Гончарова. Июнь, 1835 год. Петербург. Примечание. Дата определена по содержанию письма. На Черной речке Пушкины и Гончарова жили в 1835 году. Наталья Николаевна родила 14 мая. На дачу они, очевидно, переехали в июне месяце. Дражайший уважаемый братец, посылаю вам условия, заключенное вашим превосходительством, чтобы напомнить об обещании вами нам данном насчет лошадей, а также и посла, которому поручено их доставить. Ради Бога, не задерживай его, и особенно, чтобы его путешествие не было напрасным. Я полагаю, что он не застанет тебя на заводе, тем не менее посылаю тебе это письмо на случай, если он встретит тебя по дороге, чтобы ты дал ему письмо к твоим главным министрам, а они отправили с лошадьми и 3 дамских седла, муштуки, чепраки и прочь. А также и деньги на проезд. Таша велела сказать, что если вы ей не купили еще лошади, то не отделаетесь без Матильды. Нет, не шутя, непременно обещание свое исполните. Прикажи непременно, чтобы Трофима на заводе не задерживали. Пусть ему дадут 2 дня отдыха. Это все, что он просит, так как лето уже наступило. Он сможет остаться подольше, когда вернется. Мы переезжаем на Черную речку. Следственно, лошади необходимы. Еще раз повторяю тебе от имени 3 очаровательных сестер. Ради Бога, не отказывайте нам и велите Трофима отправить с лошадьми без себя. Надеемся на ваше честное слово. Еще 2 мужских сёдел, одно для Пушкина, а другое похуже для Трофима. 4 дня спустя. То, что будет дальше, это уже ответ на твое письмо, а начало было написано раньше. Таша тебя очень благодарит за подарок и просит употребить 500 рублей на шаль, которую она тебя умоляет прислать ей как можно скорее. Спасибо, дорогой братец, за 500 рублей, которые мы только что получили. Пожалуйста, не задержи прислать нам остальные деньги. Да, если можно, устройте нас с Носовым, ради Бога, чтобы нам аккуратно 1-го числа получать деньги. Не поверите, как мы бьемся. Я понимаю, что тебе в твоем положении трудно в точный срок выплачивать нам содержание. Но раз уж ты назначил деньги Носова для нас, то все равно, получим ли мы их 1-го или позднее. А для нас большая разница. Пожалуйста, братец любезный, успокойте нас на этот счет. Не сердитесь, что мы вам так надоедаем. Нас самих теребют со всех сторон. Твое письмо Метлеву было послано, но его нет в городе, он уехал за границу, так что нам его принесли обратно без результата. Прощайте, Митенька, не задержите нам Трофима и поскорее отправьте. Пушкин ради Христа просит, нет ли для него какой-нибудь клячи. Он не претендует на что-либо хорошее, лишь бы пристойная была. Как приятель он надеется на вас. Даже если лошади прибудут к нам в конце июля, ничего. Это будет самое хорошее время. Жары будут меньше. Мы все надеемся на вас. Катенька просит передать, что она написала в Ильицыно, чтобы ей прислали Сашку Кривую, чтобы заменить Поленьку. Поэтому, если управляющий оттуда спросит твоего на то распоряжения, ты согласишься на эту просьбу, не правда ли? Вообрази, какую штуку сыграла с нами мать. Это несчастная шляпка, которую мы для нее заказали, помнишь? Так вот, она нашла ее слишком светлой и вернула нам с запиской к Таше полной ярости. Но мы ничего не потеряли, так как тетушка у нас ее купила. Так что мать и не подозревает, что она еще оказала нам услугу. Но какое своенравие! Примечание. Этот факт подтверждается и в письмах Пушкина к тёще от 16 мая 1835 года, в конце которого Пушкин пишет: «Вчера получен от вас ящик с шляпою и с запиской, которую я жене не показал, чтобы ее не огорчить в ее положении. Кажется, она неудовлетворительно исполнила вашу комиссию, а по записке она могла бы заключить, что вы на нее прогневались. Коляска прибыла благополучно, и мы тебе за нее бесконечно благодарны. Мы уже в ней катались, и хотя тетушка находит ее отвратительной из-за рессор, мы к этому привыкли, так что все идет хорошо». Письмо 17. Екатерина Николаевна Гончарова. Санкт-Петербург, 22 июля, 1835 год. «По приезде, Тропа, дорогой Дмитрий, ты легко можешь себе представить наше разочарование и наш священный гнев, не видя наших прекрасных скакунов». Примечание. По-видимому, Дмитрий Николаевич Гончаров прислал лошадей, но не тех, которых просили сестры. Из писем известно, что любимыми верховыми лошадьми были у Натальи Николаевны Матильда, у Екатерины Николаевны Любушка, а у Александры Николаевны Ласточка. Но после прочтения твоего письма тебе было даровано великодушное прощение, так как это было не по твоей вине. Я очень огорчена болезнью моей бедной бесстыдницы. Ради Бога, как можно лучше позаботься о ней, чтобы на будущий год, по крайней мере, я имела бы утешение видеть ее такой же пухленькой и красивой, как раньше. А для этого, дорогой братец, береги ее, и чтобы совсем никто ею не пользовался, особенно Август. Пожалуйста, не выдавай ее замуж и дай ей хорошенько поправиться после того, как она выкинула. Спасибо за 900 рублей, что ты нам прислал с тропом. Они прибыли очень кстати, мы были совершенно без денег, а количество наших долгов только возросло, что нас приводит в совершенное отчаяние. Ты знаешь, что это такое более, чем кто-либо другой. У тебя самого их выше головы. С 19 декабря мы получили от тебя ровно 3600 рублей. Следственно, приведи в порядок свои счета в соответствии с этим. Ты был бы крайне любезен, если бы велел вручить нам 1 августа через Носова вместо 750 890, потому что мы получили в июне не все за последние 3 месяца. Это нам было бы очень кстати. Уверяю тебя, так как мы окружены кредиторами, которые приходят беспрестанно напомнить нам о себе. В случае, если ты согласишься на эту просьбу, благоволи, дорогой братец, не задержать дать распоряжение Носову к 1 августа. Как идут твои дела? Будет ли хоть когда-нибудь у тебя просветление? И это несносно. Я так хотела бы знать, что ты немного успокоился. Признаюсь откровенно, когда мы видим, что наши деньги задерживаются, мы начинаем тебя бронить. Но это длится только минуту, так как мы тотчас же начинаем упрекать себя в неблагодарности, и в конце концов говорим, что, конечно, если бы ты имел возможность, ты бы не заставлял нас так мучиться. Женись на какой-нибудь приличной и богатой особе, чтобы немного поправить свои дела. Что еще сказать тебе о нас? Ты уже знаешь, что мы живем это лето на Черной речке, где мы очень приятно проводим время. И, конечно, не теперь ты стал бы хвалить меня за мои способности к рукоделию, потому что буквально я и не вспомню, сколько месяцев я не держала иголки в руках. Правда, зато я читаю все книги, какие только могу достать. А если ты меня спросишь, что же я делаю, когда мне нечего делать, я тебе прямо скажу, не краснея, так как я дошла до самой бесстыдной лени, ничего, решительно ничего. Я прогуливаюсь по саду или сижу на балконе и смотрю на прохожих. Хорошо это, как ты скажешь. Что касается до меня, я нахожу это чрезвычайно удобным. У меня множество женихов. Каждый божий день мне делают предложения, но я еще так молода, что решительно не вижу необходимости торопиться. Я могу еще повременить, не правда ли? В мои годы это рискованно выходить такой молодой замуж. У меня еще будет для этого время и через 10 лет. У нас теперь каждую неделю балы на водах в новой деревне. Это очень красиво. В первый раз мне там было очень весело, так как я ни на одну минуту не покидала площадку для танцев. Но вчера я прокляла все балы на свете и все, что с этим связано. За весь вечер я не сделала ни шагу. Словом, это был один из тех несчастливых дней, когда клянешься себе никогда не приходить на бал из-за скуки, которую там испытала. 17 числа мы были в Стрельне. Примечание. Стрельна. на берегу Финского залива на речке Стрелка. Еще в 1708 году у Петра I была здесь летняя резиденция. С тех пор эта местность была застроена дачами придворных лиц, где мы переоделись, чтобы отправиться к Демидову. Примечание. Демидов — владелец дачи на Петерговской дороге, известный в то время богач-миллионер, который давал бал в 2 верстах оттуда, в бывшем поместье княгини Шаховской. И этот праздник, на который было истрачено 400 тысяч рублей, был самым неудавшимся. Все, начиная со двора, там ужасно скучали, кавалеров не хватало, а это совершенно невероятная вещь в Петербурге. И потом этого бедного Демидова так невероятно ограбили, один ужин стоил 40 тысяч. А был самый плохой, какой только можно себе представить. Мороженое стоило 30 тысяч, а старые канделябры, которые 1000 лет валялись у Гампса на чердаке, были куплены за 14 тысяч рублей. Примечание. Гампс — владелец мебельного магазина в Петербурге. В общем, это ужас, что стоил этот праздник, и как там было скучно. Таша умоляет тебя не забыть про ее шаль, а то она говорит, за что ей даром родить, если ей не дарят. Целую тебя и Ваню от всей души. Что касается процесса с Усачевым, то при всем желании ни тетушка, ни мадам Заг Ряжская ничего не могут сделать, так как им не удается увидеться с Лонгиновым, который живет в Царском. Примечание. В Царском — царское село, пригородная резиденция императорской фамилии. В настоящее время город Пушкин. И к тому же эти господа обещают и забывают так легко. Тетушка говорит, что тебе непременно надо иметь здесь поверенного по делам. П.С. Я только что получила твое письмо. К счастью, тетушка, которая живет в Парголово, примечание, Парголово, дачная местность под Петербургом, приехала сегодня. Я ей показала бумагу. Она сказала, что не знает, что тебе посоветовать. Для этого надо знать и фабрику, и человека, с которым ты имеешь дело. Однако она полагает, что со временем, если Артищев не очень порядочный человек, это может перейти в тяжбу. Она тебе советует лучше продать за наличные деньги и не доводить дело до того, что он скупит все векселя. Так будет для тебя вернее. Письмо 18. Примечание. Впервые выдержки были напечатаны в журнале «Звезда». Александра Николаевна Гончарова. Санкт-Петербург, 27 июля, 1835 год. Надо же, чтобы я когда-нибудь написала тебе письмо, в котором не говорилось бы ни о делах, ни о деньгах, ни о процессе, ни о бумаге, ни о книгах, ни о чем-нибудь более интересном, дорогой Дмитрий. И так как я в настроении сегодня, посмотрим, о чем же мы будем говорить. Прежде всего, своя рубашка ближе к телу, как говорят, поэтому именно о себе я и буду с тобой беседовать. Потом мы сможем дойти и до тебя, но это будет после. Итак, если у тебя есть время, и моя болтовня тебе не надоедает, послушай же меня. Я тебе расскажу, о чем думает девушка 24 лет. Не всегда же о мушках. Но о чем же тогда, спросишь ты? Сию минуту об этом листке бумаги, который отвратителен, ты видишь, как она впитывает чернила. Ах, прости, я забыла, что это тема, которой я не должна касаться. Итак, вернемся к другой теме. Ах, да, Я хочу кое-что тебе рассказать, что должно тебе доставить большое удовольствие. Дело в том, что живет на белом свете одна молодая женщина. Вдова, очень милая, хорошенькая, которая с ума сходит по тебе. Одним словом, это маркиза Веллеро. Примечание. Маркиза Веллеро, неизвестно, кого имеет в виду Александра Николаевна, которую мы очень часто встречаем в Парголове, так как она живет там на даче с графиней Полен и тетушкой. Она уверяет, что ты самый красивый из нашей семьи и больше всех похож на мать. Суди сам. Как это она усмотрела? Я ничего в этом не понимаю. И не в красоте я тебе отказываю, так как в конце концов ты красивый мужчина. Далее идут несколько слов неразборчиво. Но что касается сходства, которое она находит, то это она видела во сне. Как в Яропольце идут дела? Назад или вперед? Были ли кавалькады? Ах, ах, кстати, о них. Извини, ведь о лошадях мы можем говорить. Наш уговор на них не распространяется. Братец, повеса, бездельник, скверный мальчишка. А подписанная бумага? Прошу тебя мне ее прислать обратно. В суд подам. Завод опишу, фабрику остановлю. Но, кажется, я далеко зашла, черт побери мой язык. Про дела не говорю сегодня, ни день. Нет, право, как жаль, что бедная Любка так мучилась. Одна моя ласточка умна, зато прошу ее беречь. Не то и избави Боже, никаких свадеб. Пусть она следует примеру своей хозяйки. А что, пора? Пора и пора прошла, и того, гляди, посидеешь. Да знаешь ли ты, что Платон Мещерский поселился здесь? Примечание. Мещерский, Платон. По-видимому, Мещерский обер-прокурор Синода. Не думаю, что это имеет какую-нибудь связь с только что сделанными размышлениями. Нет, мне он вдруг в голову пришел. Он страшно постарел, нигде не бывает, мы его только раз в театре и встретили. Прощай, Митуш. Уж так разболталась, что и лицо свое поморало, но уж так устала, что есть и спать хочу. Я думаю, уже около полуночи. Сестры любезничают внизу с Карамзиным. Примечание. Карамзин — один из братьев Карамзиных, или Андрей Николаевич, или Александр Николаевич. «А мне смерть спать хочется. Прощайте, братец любезный». Приписка Натальи Николаевны Пушкиной. «Я забыла в своем письме напомнить тебе о шале. Пожалуйста, не забудь. Она мне очень нужна. Не будешь ли ты так любезен прислать мне ее к 26-му?